Архаровцы. Архаровец – никто иной, как буян, головорез, хулиган, озорник, отчаянный. Это сегодня и по словарному определению. А в России в конце XVIII века архаровцами называли блюстителей порядка, сыщиков, полицейских. Тогда обер-полицмейстером, а затем и губернатором Москвы был Николай Петрович Архаров. Отличавшийся большой проницательностью, он при помощи полицмейстера Шварца, одно имя которого держало в страхе Москву, знал до мельчайших подробностей все, что делается в Первопрестольной. С изумительной быстротой отыскивались всевозможные пропажи. Архаров умел читать на лицах людей и, нередко взглянув на подозреваемого, решал его правоту или виновность. Фамилия талантливого сыщика и дала прозвище его питомцам. Правда, со временем оно, к сожалению, стало синонимом грубости и нахрапистости. Возможно, некоторые полицейские агенты вели себя с задержанными и подозреваемыми не совсем корректно. А может, архаровцев-полицейских со временем попросту перепутали с отчаянными головорезами архаровского полка. Так называли 8-батальонный московский гарнизон, которым командовал младший брат Николая Петровича Иван Архаров. А еще, если верить малому энциклопедическому словарю Брагауза и Фрона, архаровцами называли бродяг и оборванцев. Что ж, биография Николая Петровича Архарова могла подсказать и такое осмысление. Московский обер-полицмейстер пользовался особым доверием Екатерины II, участвовал в следствии по делу Пугачева, стал кавалером всех российских орденов. В день смерти Екатерины II, взошедший на престол Павел I, даже снял с себя Андреевскую ленту и, возложив ее на Архарова, велел тому быть вторым после наследника престола генерал-губернатором Петербурга. В день же коронования Павла I, 5 апреля 1797 года, Николаю Петровичу было пожаловано 2000 душ, а вслед за тем высочайше повелено отправиться в свои тамбовские имения и пребывать там безвыездно. Оборванцем Архаров, конечно, не стал, но лишился многого и в изгнание отправился. Кстати, Архаров не единственный обер-полицмейстер, давший имя полицейским. Вот что я прочла в журнале «Вокруг света». Общеизвестное прозвище английских полицейских «Бобби» происходит от уменьшительного имени Роберт. А виноват в этом один из премьер-министров Великобритании, Роберт Пиль, который до этого был министром внутренних дел. В период с 1823 по 1830 год он реформировал уголовное законодательство, смягчил наказания за некоторые преступления, усовершенствовал систему наказаний и ускорил процесс судопроизводства. В 1829 году Пиль основал в Лондоне муниципальную полицию и ввел уличное полицейское патрулирование. И с тех пор обязанные ему прозвищем «Бобби» несут свою службу.